Воспитание заботы о пробуждении. Следуя вышеописанными этапами, видим, что для осуществления цели для себя, что для осуществления цели для других необходимо пробуждение, и в нас загорается желание его достичь. Но поскольку одного этого недостаточно, то сначала, исходя из созерцания достоинств тела, речи, ума и деятельности Будды, согласно ранее изложенному в разделе «Обращение к прибежищу», надо обрести благословение, надо обрести благоговение. Затем, как говорится, благодаря благоговейной вере созидается основа стремления. Поэтому надо породить искреннее стремление достичь таких достоинств, твердую убежденность, что и для достижения собственной цели требуется обрести всеведение. В первой ступени созерцания цитируется Самадхи Джнанамудры, где сказано, что хотя имеется множество причин зарождения устремленности, сострадание превосходит их все, и особенно хорошо, когда ее порождают собственной силой. Определение порождения устремленности к пробуждению как плода практики. Общая характеристика устремленности уже дана в цитате из «Украшения ясных постижений». О видах ее, придерживаясь сутры устройства древа, Шантидева сказал во введении практику. Как отлично желание идти от процесса ходьбы, так по мнению мудрых отличны и два устремленности вида. Здесь говорится о двух видах устремленности – вдохновенной и практической. Хотя в связи с этим существует много разногласий, следует понимать, что устремленность с мыслью «достану я Буддой ради блага всех живых существ» или «я стану Буддой», пока не принят обет бодхисаттвы, является вдохновенной, независимо от того, практикуются или не практикуются даяния и другие деяния. Когда принимается обет, устремленность становится практической. По этому поводу в первой ступени созерцания сказано: та устремленность, которая вначале есть поглощенность ума, порывом, достану я Буддой ради блага всех существ, является вдохновенной. Практической устремленностью называется последующее принятие обета и начало накопления заслуг и прозрений. Хотя, возможно, многие возражения к этому, распространяться не буду. Второе. Этапы воспитания устремленности согласно Шантидеве. В этой части три раздела, из них первый. Размышления о пользе установки обмена себя на других и об ущербности отказа от обмена. Во введении в практику говорится: кто хочет быстро сам спастись, других спасая, святое таинство пускай осуществляет, в котором он себя с другими взаимно местами благородно поменяет. И далее. Какое только существует в мире счастье, все от желания, чтоб стали счастливы другие. Какие только есть страдания в мире, все от желания счастья лишь себе. И что еще здесь стоит объяснять? Глупец старается для собственного блага, мудрец же трудится для счастья других. Вот каково их главное отличие. И коль свое, не обменяя счастье, взяв на себя страдания другого, то не достигнешь состояния Будды, да и в самсаре счастья не увидишь. Согласно сказанному, следует понимать, что себялюбие – источник всех зол, а любовь к другим – источник всех благ. Идея обмена себя на других способна укорениться в уме благодаря освоению. Ум следует привычке. Бывает достаточно было только услышать имя врага, как возникал страх, а если сдружиться с этим врагом, то когда его нет – тоскуешь. И если привыкнуть смотреть на себя, как на других, и на других, как на себя, нетрудно зародить готовность обмена себя на других. В этом же тексте сказано: трудного не надо отвергать. Если ты сумеешь подружиться с тем врагом, чье имя вызывало страх, станешь тосковать, когда с ним разлучишься. И далее. Не так уж тебе трудно свое тело взамен других страдающих поставить. Может возникнуть вопрос: тела других не мое тело, как же возможно зарождение такой мысли? Ответим. Ведь и это тело, поскольку сформировалось из спермы отца и крови матери, состоит из частиц других тел. Однако по привычке цепляемся за него, как за свое. Подобно этому зарождается и любовь к телам других, как к своему, если ее долго культивировать. В том же тексте сказано: раз ты вцепился в сперму смеси крови других людей, ее своим считая телом, то также и к телам других старайся относиться. Хорошо обдумав пользу установки обмена себя на других и ущербность обратного, и почувствовав благодаря этому всеохватывающую тягу к ее развитию, а также осознав, что если ее долго культивировать, она вполне может зародиться в потоке сознания, надо переходить к реализации.